Глава 4. Хозяйка. Страх сковал тело. Я не могла оторвать глаз от льдистой чешуи, огромного тела, рогов и страшной морды чудища. Оно пролетело мимо, взмыло вверх, сделало полукруг и стало снижаться, летя прямо к замку. Ужас сменился паникой. В голове молотом стучало «бежать! Надо бежать!». Ноги сами понесли меня прочь из комнаты, а затем по коридору. «Ветерок! Ветерок! Где же ты?» – кричала я. Очень не хотелось оставаться один на один с этим страшным чудищем. Пусть волшебный зверёк мне и не помог бы, но, может, хоть подсказал бы, куда бежать, где спрятаться. Где нас не достанет мощная лапа монстра? Я спустилась по лестнице в знакомый мне большой зал. Чудище должно было быть с другой стороны от входа, так что я кинулась к огромным двойным дверям. И столкнулась прямо с хозяином, как раз входящим в замок. Вмиг стало холодно. Я отпрянула, но тут же схватила его за ткань камзола на плечах и заглянула в его спокойные, холодные глаза. «Там чудище! Огромное! Бегите!» Запыхаясь, сказала я. «Отпусти!» Он повел плечами и недовольно нахмурился. Я послушно разжала замерзшие пальцы и стала греть их в ладонях. «Ну там чудище! Надо что-то делать!» Снова предупредила его я. «Единственное чудовище в этом лесу – это я». Хозяин не проникся ни на капельку. Он уже не глядел на меня, а ровным шагом пошел к лестнице и стал подниматься наверх. И я за ним, все время оглядываясь и прислушиваясь. А не вздумало ли чудище посмотреть, что в замке? Не скребется ли? Не ломает ли окна? «Ты мне мешаешь», – с обвинением в голосе сказал хозяин. «Уйди». «Я боюсь», – призналась я, сжавшись от его взгляда не хуже, чем от вида чудовища. «Нет там никого», – закатил он глаза. «Пойди в окно посмотри, а позже займись чем-нибудь. Вон, печь на кухне разожги». Я остановилась в растерянности, глядя на удаляющуюся широкую спину хозяина. «Как нет? Оно улетело? Он его прогнал?» Я кинулась к окну и правда не нашла там никого, кроме одинокой нахохлившейся птички на деревце. Не могло же мне померещиться. Я вздохнула, приложила руку к гулко бьющемуся сердцу, чтобы успокоить его, да и пошла искать кухню. Дело это оказалось непростым, замок был очень большой. Но за очередной жалобно скрипнувшей холодной дверью все же обнаружилась кухня. Довольно просторная, будто построенная для повара с пятком помощников, которые готовили бы для большой семьи или званого вечера с большим количеством гостей. Первое, от чего я обомлела, это беспорядок, который царил там. Печь черная, столы в застарелых разводах и подтеках, а посуда... Я ойкнула и закрыла лицо ладонями. Мне показалось, что я испугалась даже больше, чем чудище за окном или взгляда хозяина. «Как же тут готовить? Сколько же лет эта кухня не видела руки хозяйки?» Я почувствовала, что моих пальцев коснулся теплый поток воздуха. Ветерок вернулся. После моего громкого «ой» он удивленно попрыгал вокруг меня, перескочил со стола в печь и там чихнул, подняв облако темной пыли. «Тоже мне хозяин! Хозяин за своим следит! А тут... безобразие было тут!» «Ну-ка, ветерок, показывай мне, где лежат метелки и тряпки!» Решительно позвала я своего зверька. Он высунулся из печки, встряхнулся, рассыпая во все стороны пыль и кусочки сажи, и поскакал к выходу. Кладовка была рядом. Маленькое помещение, в которое, казалось, несколько лет никто не заходил. Я даже дверь еле-еле открыла. Ветерок с той стороны подтолкнул. Зато тут было все, что нужно. Метелка, тряпки и ведро. Я подвязала платье, чтоб не мешало, и принялась за работу, поднимая клубы пыли. Помощник-ветерок прыгал, закручивая ее в замысловатые потоки и собирая потом в аккуратные кучки. К моей радости, хотя бы на кухне не было снега и иния. Явный признак того, что тут частенько разжигали печь и впускали в это промерзшее жилище хоть немного тепла. За работой мысли потекли неспешно. И то и дело возвращались к хозяину. И не холодно ему в этом замке. Хотя он на улице в мороз в одном камзоле ходил, Наверное, не холодно. Вспомнилось, как хорошо на статной фигуре сидит камзол, как подчеркивает широкие плечи. И как красиво и богато он у него расшит. Будто сама зима для него постаралась, нанеся ледяные узоры. Вышел бы он в люди, все взгляды бы на него обращались. И девки бы охали. Да чего красив. Никто б его чудовищем точно не назвал. В невесты бы сами просились. Хозяин замка и правда был необычный. В нем было много волшебства и загадок. Я задумалась, а не правдивы ли легенды. Но тут же отмахнулась и выкинула эту сказку из головы. Почему он прогнал меня, если сам же к себе в замок унес? Уж решил бы, нужна я ему или нет. Надеюсь, только съесть он меня не собрался, а то печь топить отправил. Ледяной цветок ему зачем-то был нужен. Не дал его сорвать и разозлился тогда сильно. Подумала, может, разжалобиться, если прямо попрошу цветок для принцессы. Все же плохо, когда дети болеют. Почти любого это тронет. Но, вспомнив холодное выражение лица хозяина, я подумала, что вряд ли. Пока работала, стало даже жарко. Я сняла платок и тыльной стороной ладони откинула с лица волосы. Пыль собрали, пришло время все отмыть. Но раздобыть в этом ледяном замке воду оказалось проблемой. На кухне ее не было, а та, которую я нашла, была абсолютно замерзшей. «И что же пил в таком случае хозяин?» Подумалось, а не пойти ли спросить у него, но я не решилась. Что ж, значит, пришло время растопить печь. Очистив ее от золы, я разожгла огонь и поставила котелок, чтобы растопить воды. Тут из печи внезапно раздался трескучий голос. «Неужто хозяйка в замке появилась?»